Матерь Агни-йоги. Когда выражение себя в действиях каждого дня соответствует достигнутой ступени разумения, правилен тогда путь. Если же не соответствует, получается разрыв между тем, каким должен быть ученик и каков он на деле. Это будет уступкою бывшему человеку в себе, свойства, слабости и недостатки которого подлежат неотложному изживанию. Но двигает вперед устремление, усиливая его, усиливаем и энергию преодоления изживаемых свойств.